469. Сентябрь, 15. Матерь Агни-йоги. При полной неподготовленности собеседника и полном неверии его во что бы то ни было духовное, все же можно найти к нему близкий подход. И подход этот будет через сердце. И не надо обязательных слов об учении, оно и без них охватывает все, но просто можно идти от сердца к сердцу, минуя преграды непонимания. На импульс доброжелательства не ответит только мертвое сердце. Во всех же других случаях простое дружелюбие заставит не предавшееся злу сердце отзвучать на доброе обращение, и для того, чтобы помочь, совсем не надо посвящать человека в глубины философии, но помогать собственным добросердием и желанием оказать помощь.